Глава 30. История жизни Клары, рассказанная ею самой. Оглядываясь на жизненный путь, пройденный мною, и размышляя о событиях, его сформировавших, я понимаю, что воля и действия людей – всего лишь иллюзия управления собственной судьбой. Мне они представляются лишь подготовкой благоприятной почвы для явления всемогущего случая, который в одно мгновение изменяет мерное и условно контролируемое течение жизни. Начало моей жизни не предвещало грядущих горестей. Родители мои были хоть и не богатыми, но уважаемыми в городе людьми. Папа работал в государственной конторе и был на хорошем счету. Мама же заведовала школой и трепетно заботилась о семействе, которое включало вдобавок двух моих старших сестер и нескольких престарелых родственников. Однако, когда я была совсем малюткой, которой исполнилось лишь 3 месяца от роду, случилось непоправимое. По рассказам мама, прекрасный весенний день и благоухание пробуждающейся природы побудили ее вынести меня на лужайку перед домом и оставить под присмотром свекрови. Я догадываюсь, что старуха решила вздремнуть возле колыбельки, но так или иначе, только проходившая мимо служанка услышала мои слабые крики и поспешила проверить, все ли в порядке. Ее глазам предстало ужасное зрелище. Она утверждала, что рядом с крепко спящей нерадивой старухой над моей колыбелью нависла какая-то зверюга, похожая на крупного барсука, и кровь стекала из ее оскаленной пасти. Служанка кинулась на злобное создание, но оно еще успело напоследок вцепиться в меня перед тем, как сбежать в лес. Я должна была умереть. Залитая кровью, полуобглоданная зверем тельце не должно было выжить. Но отчаяние мама и папа сотворило чудо. Меня немедленно доставили в городскую больницу, в которой по чистой случайности, во всемогущий случай, находился столичный профессор, который весьма заинтересовался моим несчастьем и сделал все, чтобы сохранить мне жизнь. Позже, когда в мое пробудившееся сознание пришло понимание уродства, то едва ли не каждую ночь я проклинала этого профессора, заглушая подушкой рыдания. В угоду своему медицинскому тщеславию он обрек меня на бесконечные часы страданий, превратив меня в человека хуже, в женщину без лица. Говоря об отсутствии лица, я не преувеличиваю. Невозможно назвать лицом нечто, напоминающее переплетением безобразных шрамов ядро грецкого ореха. Барсук отгрыз мне нос и верхнюю губу. Я лишилась правого глаза и уха. Я была ужасна. Часто я гадала, глядя с тоской на мама и расцветающих красотой сестер, как бы я могла выглядеть. У меня были прекрасные золотистые волосы, а с возрастом фигура стала прелестной и женственной, но это лишь усугубляло мои страдания. Я казалась себе египетским башком, обладающим звериной головой на совершенном теле. Хотя семья окружала меня нежным сочувствием и заботой, лишь боязнь вечного проклятия и адского пламени удерживали меня от прыжка с обрыва. Догмы христианского вероучения, однако, удержали меня от многих опрометчивых решений. Сестра Марта из соседнего монастыря обучала меня чтению, письму и прочим нехитрым наукам, которые понадобятся молодой послушнице. С самого раннего детства я знала, что стены монастыря станут моим приютом и утешением, оградив толстыми стенами келья от злого и насмешливого мира. Благодаря сестре Марте я научилась вышивать, и вскоре это стало моей страстью. Лишенная красоты, я безумно любила красоту вокруг себя, не понимая, как могут люди равнодушно не замечать прекрасного. Из-под густой вуали я жадно вглядывалась в лица хорошеньких девушек, следила за энергичными движениями мужских тел, впитывая в себя любое проявление гармонии и эстетики. Возможно, что при должном обучении я могла бы стать неплохой художницей, но попытки зарисовать то, что восхищало меня, остановились на первой жалкой стадии. К тому же я испытывала стыд и смущение, рисуя людей. Мне казалось это неприличным и греховным. Поэтому я полностью погрузилась в вышивание, в соразмерность узоров и буйство красок. Как часто, сидя на краю обрыва, я вплетала в канву синего неба, фиолетовость цветущих люпинов и стальные переливы бурных вод реки, огорчаясь, что расцветка ниток не может передать всего разнообразия оттенков природы. Именно в такую минуту его высочество случай снова вторгся в мою жизнь. Стоит мне подумать об этом моменте, как воспоминания предстают передо мной в такой четкости, словно это случилось вчера. Жаркий летний день тяжелел надвигающейся грозой, уже громоздившей тучи на горизонте. Но я медлила, сидя на своем любимом месте у обрыва, у корней мощного дуба. Мне уже исполнилось 15, и окончательное перемещение в монастырскую обитель тревожило меня. Как неоднообразна была моя жизнь, но я пользовалась относительной свободой, хотя бы в отношении своего времяпрепровождения и прогулок, а строгий порядок монастыря посягал на единственную радость, оставшуюся мне — свободу. Дав себе за рук идти домой после сотого стежка, я усердно занялась вышивкой россыпи незабудок. Шляпка и шаль лежали в стороне, придавленные камнем, чтобы их не унесло ветром, который все усиливался. Старый дуб поскрипывал, листья шумели над головой, и поэтому я не сразу расслышала стук копыт по заброшенной проселочной дороге. Но вот звук стал громче, и любопытство выгнало меня из моего убежища, когда всадники были настолько близко, что я могла разглядеть их во всех подробностях. Первым несся гнедой скакун, понукаемой дамой в темно-зеленой амазонке и такого же цвета шляпки, каким-то чудом удерживавшейся на изящной головке всадницы, показавшейся мне самым прекрасным существом из виденных прежде. Следом скакал ее спутник, стройный молодой человек в сером костюме, на которого, впрочем, я не обратила особого внимания. Всадники заметили меня и повернули лошадей, явно собираясь спросить о чем-то, а я, растерявшись, совсем забыла о том, что на мне нет шали. Прекрасная незнакомка была уже почти рядом. Я видела, как ее яркие полные губы раскрылись, но прежде чем она успела произнести хоть слово, предательский порыв ветра откинул назад копну моих волос, обнаружив уродство лица. Рука всадницы вздрогнула, натягивая поводья. Жеребец заржал, вставая на дыбы, и навис, подняв копыта над моей головой. А я, забыв испугаться, стояла неподвижно завороженная зрелищем, навсегда врезавшимся в память своим совершенством. Само время замерло, запечатлевая в пронзительном солнечном свете мощь могучего животного в контрасте с изяществом и хрупкостью дамы на фоне грозового неба, налитого тьмой. Красота этого момента вызвала во мне почти что благоговейную волну восторга. Но когда копыта коня ударили в землю рядом со мной, я инстинктивно отшатнулась и упала на землю, сильно ударившись затылком. А спустя мгновение меня окутал смешанный аромат пряных восточных духов и разгоряченного тела, когда нежная рука заботливо коснулась моего лба. «Ты сильно ушиблась, бедняжка!» Участливый голос дамы был еще более обворожителен, чем ее внешность. Бархатистая контральта, полная томной глубины, искрившейся багрянцем чувственности. Убедившись, что со мной все в порядке, дама вежливо пояснила, что она и ее спутник впервые в этой местности и хотели бы узнать путь в городок. Она ласково улыбалась, глядя на меня безо всякого страха или брезгливого удивления. Я как могла подробнее объяснила кратчайшую дорогу, внутренне корчась от контраста между бархатистым голосом незнакомки и теми невнятными картавыми звуками, которые извергал мой изувеченный рот. Как всегда, в минуты волнения я стала заикаться, но терпение дамы казалось безграничным, и я понемногу успокоилась. Поблагодарив меня, она уже собиралась снова вскочить в седло, но тут ее внимание привлекла вышивка, все еще лежащая в дорожной пыли. «Что это?» — спросила она. «Твоя работа?» Я услужливо подала ей вышивку и с учащенным биением сердца наблюдала, как дама внимательно разглядывает мои безыскусные незабудки. «Какая прелесть!» — наконец сказала она, показав вышивку своему спутнику. Но тот лишь равнодушно скользнул по ней взглядом и нетерпеливо похлопал хлыстом по боку своего коня. Но перед тем, как ускакать прочь, дама легким жестом пригладила мои волосы и произнесла: «Ты искусная мастерица. Зайди завтра в отель «Метрополис», спроси Анны Кибероуз. Принеси образцы других своих работ. Возможно, у меня появится предложение, которое тебя заинтересует». Вечер этого дня я провела словно в лихорадочном тумане, а короткая летняя ночь не могла унять волнение, с которым я ждала встречи с Аннеке. Напрасно убеждала я себя, что зря возлагаю беспочвенные надежды на мимолетный интерес светской дамы. Я укоряла себя, что слишком бурно реагирую на похвалу, что это есть грех гордости и самолюбия, но сердце радостно трепетало. Только сейчас осознала, что меня почти никогда не хвалили, хотя я была постоянно в работе, выполняя заказы монастыря, помогая по дому, присматривая за крикливыми близнецами старшей сестры, как если мое несчастье делало меня обязанной перед каждым, кто проявлял снисхождение к факту моего существования. Как оказалось, крошечные искры было достаточно, чтобы распалить пожар гордыни, во мгновение ока пожравший все годы самоуничижения. А сколько трудов мне стоило отобрать образцы своего мастерства? Лишь к утру я окончательно остановила выбор на нескольких вещах. Жемчужном лифе, который я готовила к свадьбе младшей сестры, паре вышитых икон, поясе и перчатках, украшенных изображением павлиньих перьев и фантастических цветов. И вот, надев свой самый лучший наряд и самую густую вуаль, я направилась к гостинице «Метрополь», казавшейся мне дворцом. Ее двери воротами в рай, а швейцар чуть ли не святым Петром, решающим мою судьбу на пороге новой жизни, что оказалось недалеко от истины. Аннека родилась и выросла в Америке, где сделала бурную карьеру певицы, блистая на самых престижных сценах и впоследствии став оперной дивой, пленявшей слух и сердца бесконечных поклонников. Но с возрастом ее популярность стала клониться к закату, и с чисто американской прагматичностью Аннеке немедленно вышла замуж за давнего почитателя ее таланта, разумеется, богатого, и окончательно перебралась в Европу. Я пару раз встречала ее мужа на приемах, которые Аннеке устраивала для местного светского общества. Это был невысокий пожилой мужчина, безукоризненно вежливый. Аннека уважала его и, насколько я знала, не давала ему повода пожалеть о своем браке с этой эффектной женщиной. О, я разбила всю интригу, извини. Да, милочка, я стала часто бывать у Аннеки, поначалу лишь расшивая для нее разные аксессуары, но позже она познакомила меня с мадмуазель Катариной Буше, которая была хозяйкой модного дома в столице, и меня просто завалили заказами. Поначалу мне было даже неловко брать деньги за работу, но чем дальше, тем выше ценилось мое мастерство. Богатые дамочки становились в очередь, желая получить от меня оригинальную вещицу, представляешь? Я окончательно распрощалась с мыслью о заключении в монастырь. И дело было не только в моей растущей популярности. К тому времени я стала единственной содержательницей семьи. Бедного папа поразила сердечная болезнь, а его кончина сломила мама. И она превратилась в свою тень, безвольно бродящую по дому. Сестры вероломно отвернулись от нас в минуту невзгоды. А позже, когда они пронюхали, что все не так уж и плохо, я захлопнула дверь перед их наглыми любопытными носами. Вот так. Шли годы, но я по-прежнему жила на старом месте, следуя привычному распорядку дня и находя утешение лишь в своей работе и книгах. Мадемуазель Катарина не раз пыталась переманить меня в столицу, но подобные перемены пугали меня. Сама идея того, что я окажусь в толпе незнакомых людей, заставляла сердце биться учащенно и тревожно. На приемах Аннеке я пряталась в одной из комнат, все деловые переговоры вела через мадемуазель Катарину. Думаю, она неплохо нажилась на моей простоте и наивности, но мне было все равно, ведь я получала от нее главное — романы. В основном это были французские бульварные издания, изредка переводы с испанского, английского и даже русского. Каждый раз, получив очередную подборку книг, я с жадностью голодного человека утаскивала свое сокровище в библиотеку и читала, читала дни и ночи напролет, пока мой глаз не начинал слезиться, наливаясь кровью. Умом я понимала, что нельзя так напрягать зрение, что ни к чему хорошему это не приведет. Но упоение фантазии уносило меня за пределы рационального мышления. Поначалу это было невинное увлечение — представлять себя на месте героинь любимых приключений. Но потом я слишком сильно увлеклась. Дремавшая во мне чувственность пробудилась подобно химере, потревоженной частым приобщением к сокровищам красоты и искусства. Кто станет отрицать, что любое истинное искусство чувственно и задевает самые глубинные инстинкты и потаенные страсти? А если этого не происходит, то искусство превращается в ремесло. Я же была настоящим мастером, творцом в своем роде, но, увы, процесс творения уже не приносил мне привычного удовлетворения. Мне все сложнее было возвращаться из придуманных миров в мир реальный. Ведь там я была Клеопатрой, Цирцеей, Маргаритой Анжуйской, страстной нимфой, наконец-то сбросившей уродливую шкуру. Изнемогая под грузом фантастических видений, долгими ночами я грезила в странном невротическом возбуждении о пламенных объятиях и романтических приключениях. Воплощенная добродетель, в своих мечтах я преображалась в отъявленную шлюху, воображая свои постельные подвиги с каждым встреченным привлекательным мужчиной, с каждым героем любимого романа, авторами любимых романов, не говоря уже о тех идеальных возлюбленных, которых я придумывала сама. Мое молодое тело требовало плотской любви, которой ему не суждено было испытать, мучая меня бессонницей и депрессией. Меня вновь стали посещать мысли о самоубийстве. Потребность любить и быть любимой — прекрасное чувство, но лишь для тех, кто способен его реализовать. Добродетель имеет ценность лишь в силу своей востребованности, а я ежечасно приносила себя в жертву людям, снисходительно принимавшим слезы моего сердца. Мама ни разу не поблагодарила меня за то, что я посвятила ей свою жизнь, при этом превознося доброту сестры Марты, этой въедливой, нахальной старухи, продолжавшей шмыгать по нашему дому. Потерпев неудачу со мной, она теперь окучивала мама, убеждая ее уйти в святость. Каково было мне терпеть эгоистичные речи мама, когда она рассуждала о том, как ей будет хорошо в монастыре, где молитвы и сочувствие утешат ее вдовствующую душу. То, что наше хозяйство станет собственностью монастыря, считалось само собой разумеющимся. Никто меня не любил. Никто. Только использовали, но не любили. Даже Аннике, кем я была для нее, я не обольщалась. В лучшем случае подобие ручной обезьянки, протеже, бедной девушкой, которой она покровительствовала, тем самым повышая репутацию в обществе. Аннеке заметила мое состояние, порекомендовав мне осмотр у ее личного доктора. Разумеется, я отвергла прямой контакт, ограничившись разговором. Доктор прописал мне успокоительные средства и снотворную микстуру, которые принесли недолгое облегчение. Мигрень порой укладывала меня в постель на несколько дней. Я с ужасом понимала, что теряю остроту зрения, и мне грозит безумие вкупе с зубной болью. И вот тогда ко мне пришел Эльм. Хотя нет. Это я призвала. Клара замолчала, настороженно повернув голову, и тут же кинулась прятаться в придорожных зарослях. Значит, приближалась очередная машина. Я еще раз поразилась остроте ее слуха. «Ну что ты стоишь соляным столпом?» Донеслось из зарослей. «Иди, и не с таким видом, словно на эшафот. Натуральнее, натуральнее!» Следуя инструкции, я мирным шагом двинулась вперед. Теперь уже и я различила нарастающий шум колес, но не оглядывалась, чтобы не привлекать внимание водителя. Как назло, каждая вторая машина, до этого проезжавшая мимо, тормозила, и добрые дяди и тети предлагали довести до города. Мне приходилось улыбаться и отказываться. Я уже понадеялась, что этот автомобиль, черный джип Чероки, не остановится. Но нет. Проехав мимо, он плавно затормозил. Вздохнув, я пошла к нему. Не перебегать же на противоположную сторону дороги, хотя и хотелось. Надоело объясняться. Когда я поравнялась с джипом, боковое стекло было уже спущено, и из него высовывалась кучерявая голова мужика восточной внешности. Он быстро оглядел меня цепким взглядом, и тут же его толстые губы расплылись в широкой белоснежной улыбке. «Добрый день, девушка! Какая хорошая встреча! Сюрприза! Я тебя знаю, хотя ты меня не знаешь. Ингрид тебя зовут, правильно? А я Калеб, друг твоего друга. Рауль Лехтонин, знаешь? Садись ко мне, девушка, садись, поедем вместе!»